Ярослав молча последовал примеру друзей. Разлапистая, растущая почти параллельно земле ветви громадного дерева, могли бы поместить на себе еще с десяток человек. Листья странной треугольной формы оказались толстыми и неприятно теплыми. Ветка слегка качнулась, это на нее вскарабкался Эген. Поерзал, устраиваясь удобнее, и обратился к спутникам. «Сейчас мы войдем в земли Аи. Пусть вас не обманывает их кажущаяся похожесть на знакомый вам обычный лес. Там все не так. И обитатели Аи совсем другие, чем таежные зверушки. Если все пройдет как надо, вы их не увидите. Если увидите, значит, бояться больше нечего. Значит, вы почти мертвы. Об их приближении подскажет запах, напоминающий гниющие фрукты. А еще они великие затейники. Я пойду вперед, чтобы успеть разгадать возможные ловушки. Ярослав пойдет замыкающим». «Ну уж нет», — заявил Илья. «Теперь в хвосте пойду я, не то снова кого-нибудь потеряем». «Что ты хочешь сказать?» — недобро прищурился Ярослав, так же, как и Илья, считавший, что произошедший между ними инцидент не исчерпан. «Все, хватит!» — рявкнул президент Святогора, гася разгорающийся конфликт в зародыше. «Замыкающим пойду я, а вам, парни, настоятельно советую образумиться. Илья, тебе особо». «Идите вы все нахер», — угрюмо заявил Илья, но тему развивать не стал. «Наговорились», — все так же спокойно осведомился Эген. «Тогда я продолжу. Итак, я впереди, Дмитрий идет замыкающим, остальное без изменений. Полагайтесь только на человеческие силы и ни в коем случае не пытайтесь использовать свои новые возможности. Когда наступит время, дам знать, но, надеюсь, до этого не дойдет». «А что-нибудь хорошее, позитивное в этом Айе есть?» — спросил Дима Большой. «Там можно курить», — спокойно ответил Ген. «О, но делать мы этого не будем, поэтому прошу вас воздержаться от попыток». «Устав гарнизонной и караульной службы», — зло сплюнул Илья. «Кабала, блин. Часовому запрещается и далее по списку». «Именно так», — спокойно пояснил Эген. «Только ругать тебя придет не добрый дядюшка Начкар с разводящим, а кое-что похуже». Ярослав не удержался от нервной улыбки, вспомнив истинное обличие Эгена. Забавно слышать из его уст армейские термины, сидя на жутковатом дереве посреди унылой степи. Можно было даже посмеяться, не звучи в ушах до сих пор эхо предсмертного крика Лехи-кочевника. Кому выставить счет за смерть друга? Может быть, начать с себя? «Ну, если вопросов больше нет, тогда за мной», — резко, словно прочитав его мысли, сказал Эген и прыгнул вниз. Прыгнул и пропал. Его ноги так и не коснулись земли, он словно растворился. «Опа!» — оценил шутку Илья. «И что теперь?» «Да ничего», — ответил Дима Большой. «Следующий ты, потом Ярый, я последним». «Быстрее, быстрее!» — бормотал мастер по имени Крис, нетерпеливо дергая поводок. Но теперь скрываться смысла не было, и странник позволил шее покрыться стальной чешуей, и острый стальной тросик не доставлял ему прежнего неудобства. Возможно, Крис предпочел бы бросить пленника на растерзание догоняющим их тварям, но вот беда, такой команды в отношении пленника гранд-мастер не отдавал. Они неслись через безмолвную степь быстрее ветра. Возможно, бежали бы еще стремительнее, не будь необходимости поджидать отстающих. Иногда ночь разрывал крик боли и предсмертные вопли. оголодавшие обитатели Аунгальчо, словно шакалья стая, отсекали от спасающегося бегством стада самых крайних особей. Странника, по-прежнему мчащегося в центре строя, это вполне устраивало. «Да сколько же их!» — воскликнул Крис, оглянувшись назад. Именно этого момента и ждал странник. Неуловимый взмах короткого клинка, выросшего на доли секунды из правой ладони, и прочный поводок оказался обрезан у самой шеи. Затем, не сбавляя темпа, легкий заступ за голень надоевшего до изжоги мастера, и ветеран полетел под ноги бегущим следом товарищам. На той скорости, с какой они скользили над высохшей степью, данный поступок имел фатальное значение не только для Криса. Произошедшая вслед за этим свалка вызвала ажиотаж среди сопровождающего небольшой отряд местного населения. Теперь крики людей слились в один многоголосый рев. Он все звучал и звучал над темной равниной, подталкивая в спину тех, кто еще остался на ногах. «И это еще не последний сюрприз, дорогой мой Вилли», — подумал странник. Уменьшившийся в половину отряд продолжал двигаться вперед. Только теперь странник и еще трое незнакомых ему ветеранов оказались замыкающими. Но это уже не имело значения, потому что в лицо вновь подул свежий, наполненный запахом леса ветер, а туман начал таять. Они добрались до цели. И, конечно, ветви дерева оказались пусты. «Я чувствую, что изгой совсем недавно прошел здесь», — тихо промолвил Вильгельм, неприязненно потрогав влажный ствол диковинного дерева. «Во имя его нагоним!» Не без опаски Ярослав оттолкнулся от ветки, к которой уже успел привыкнуть, и спрыгнул вниз. Как выяснилось, прямо в солнечный осенний день. Вокруг, насколько хватало глаз, распростерлась колушащаяся серо-желто-зеленая редколесье. Вполне нормальный хвойный лес с одинокими вкраплениями уже начавших опадать березок и дубов. И даже звуки, доносящиеся отовсюду, представлялись совсем обычными и не вызывали тревожных ассоциаций. Ярослав быстро огляделся по сторонам и не обнаружил признаков опасности, так же, как и Эгена. Из ниоткуда возникли хмурый, тут же сощурившись от яркого света Илья и Дима Большой, облегченно сделавший глубокий выдох. «Как ночные прыжки с парашютом», — поделился он ощущениями. «Заранее не знаешь, куда твоя задница приземлится. Хорошо, если в стог сена, а если на линию электропередачи?» «Ты полон сюрпризов», — не преминул подеть его Илья. «А я-то всегда думал, что ты срочную в артиллерии отслужил». «Все так думают», — пожал плечами Дмитрий, но пояснять сказанное не стал, а так же, как Ярослав, окинул взглядом окрестности. «Пейзаж, прямо скажем, настраивает на оптимистическую волну. А где странник?» Илья тоже завертел головой, в итоге уставившись на Рязанцева с немым, но очень явным вопросом. Ярослав, обескураженный и полный самых нехороших предчувствий, уже собирался сообщить, что они остались одни, но тут с облегчением заметил худощавую фигуру Эгена, неторопливо шагающего к ним между редких корявых сосен. «Я отыскал тропинку», — без предисловий объявил он, подходя к ожидавшим его людям. «Идемте». Обнаруженная Геном тропинка на поверку оказалась едва различимой стежкой, причудливо вьющейся между деревьев. А она напоминала окоп для лилипутов. Просто в ковре опавших листьев и хвои имелась неглубокая трещина с ровными краями и серо-желтым песчаным дном. Как ни странно, а на саму тропку не упала ни листочка. Теперь они не бежали, а просто шли. С каждым пройденным километром лес менялся, становился гуще и выше. А еще он наполнялся жизнью. Кто-то невидимый шуршал, стучал, щебетал и попискивал вокруг. Но Эген невозмутимо следующий во главе небольшого отряда на такие мелочи не отвлекался и смотрел только вперед. «Вроде бы Аджахафарт пока с нами, не сглазить бы», — подумал Ярослав, идущий след за ним, и оглянулся через плечо. На вопросительный взгляд Димы Большого, шагающего последним, он ободряюще поднял вверх большой палец, мол, все нормально, дружище. А взгляд Ильи поймать не удалось. За последние несколько часов он сильно изменился. Ярослав это чувствовал. «Надо будет на привале с ним серьезно поговорить», — решил он, — «расставить точки, устранить неясности, в глаза друг другу посмотреть открыто, наконец».